Глава шестая. Он снова подчинил меня себе, заставил испытывать потребность в себе и ненавидеть себя за те чувства, что он пробуждал. Неужели вот так и будет всегда? Я постоянно буду хотеть его. Не смогу отказывать. Почему я, в конце концов, позволяю ему все это? Я думала об этом, сидя рядом с ним на заднем сиденье. Нас разделял какой-то жалкий десяток сантиметров, поэтому обонятельные рецепторы то и дело возбуждал его приятный запах. Хотелось, чтобы остановили машину и позволили мне выйти. Он ведь получил все, что хотел. Зачем я ему снова? Однако мужчина не спешит отдавать приказ остановиться. Автомобиль продолжал движение, а мои нервы расшатывались. Я хотела объяснений. «Куда мы едем?» – позволила себе задать вопрос. «Ко мне!» Его голос звучал спокойно, будто мы давние знакомые, и нет ничего такого в том, что мы едем к нему домой. С чего он вообще взял, что я согласна? «Извините, но я требую отвезти меня домой, к себе», — уточнила и села в полоборота к нему. Он удивился, взметнул брови вверх и посмотрел так, что я тут же пожалела о сказанном. Отвернулась, вернее, опустила голову вниз и уткнулась взглядом в пол. Хотелось раствориться и не сидеть с ним рядом. Вывалиться случайно из автомобиля, лишь бы не ощущать этот взгляд, который буквально прибивал меня к месту. «У нас есть что обсудить», — услышала от него. «Значит, не отпустит». Поникла, откинулась на спинку сиденья и остаток дороги ехала, раздумывая о том, зачем я ему понадобилась. Ехали недолго, но мне казалось, что мы провели рядом целую вечность. Машина остановилась, мужчина вышел первым, а я последовала за ним. Осмотрелась, повертев головой по кругу. Передо мной возвышался огромный дом, позади кованые ворота. Вокруг ни души. Путь сюда я, конечно же, не запомнила, погруженная в свои тягостные мысли. «Идем». Тяжелая ладонь легла мне на талию. Мужчина подтолкнул меня ко входу и, не убирая руку, последовал рядом. Практически вместе вошли в дом. Внутри, как и снаружи, веяло богатством. Высокие потолки, дорогая кожаная мебель, мягкие ковры, в которых утопали ноги. Рисунки на стенах наверняка от известных художников. Здесь было красиво и богато, и я, одетая в костюм, купленный на распродаже, здесь совершенно не смотрелась. Правда, хозяина это, по всей видимости, не смущало. Он молча схватил меня за руку и потащил за собой на второй этаж, не оставив возможности к сопротивлению. Да и разве я могла бы сопротивляться его напору, когда от одного взгляда была готова выполнить любую просьбу? Мы остановились у широкой деревянной двери. Мужчина подтолкнул меня ближе, открыл дверь, опустив руку вниз и пропустил меня вовнутрь. Вошел следом, послышался щелчок. Я вздрогнула и развернулась. «Зачем я здесь? Вы объясните?» «Я велел тебя мне подождать», — произнес спокойно, глядя прямо на меня. «У меня были дела», — ответила, пожав плечами. «Прошу меня извинить, но я должна была остаться там в качестве вашей...» Запнулась, увидев, как потемнел его взгляд. «Вот опять. Я нервничала от одного его взгляда и тут же замолкала, не зная, как дальше вести беседу. О чем спрашивать?» «Секретарша, я ведь сказал, что ты принята на работу». «Да, но формальности мы обсудим, какая зарплата тебя устроит». Он говорил так, будто даже не предполагал моего отказа. Не верил в него, зная, что я соглашусь. «Вы меня не поняли», — мотаю головой и закусываю изнутри щеку. «Я не хочу быть вашей, не хочу с вами спать». «Я это сделала, сказала». Правда, теперь посмотреть на него боюсь. Наверняка ведь зол. Предполагал, что я буду послушной, глупой овечкой, на радостях бросившейся ему в объятия. «Ты уже...» — жестко отчеканил. «Спала со мной, Тая». «Спала», — хватило смелости подтвердить. «Но больше не хочу». Подняла голову, чтобы показать свою решительность, но тут же поняла свою ошибку. Он сделал шаг ко мне, остановился совсем рядом, в нескольких сантиметрах от меня. «Потянись и окажешься вплотную друг к другу». Карим схватил меня за подбородок, не позволяя отвести взгляда. Смотрел на меня сверху вниз, изучал, порабощал и перекрывал кислород, потому что дышать банально было страшно. «Врешь же!» — усмехнулся одними уголками губ. «Не люблю, когда врут, Таисия». От того, как холодно он проговорил мне мое имя, вздрогнуло. А уж через мгновение оказалась сидящей на поверхности большого стола, куда Карим определил меня одним движением. «Стонала подо мной в машине», — прошипел. трогая руками мои ноги, касаясь бедер, кричала мое имя во время оргазма. «Ты понравилась мне, Тая, и я хочу тебя себе. Хочу, чтобы ты была рядом и днем, и ночью. Днем на работе, ночью у меня дома. У тебя будет время собрать вещи и предупредить сестру о том, что тебе нужно будет уехать на некоторое время». «На некоторое время?» – переспросила. «Да, может, на месяц, возможно, на год». «Вот это время я должна быть вашей подстилкой?» Другого слова попросту не могла подобрать. Именно такую себя и чувствовала. Как еще назвать ту, которая отдается мужчине при первой встрече, не зная даже его имени, да еще и получает удовольствие? «Моей женщиной!» – пробасил. «Ты будешь моей женщиной, Таисия!» «И секретаршей!» – усмехнулась. «Может, без этого. Ты хотел работать, я нашел выход. Если не захочешь, оставайся дома, я возьму на твое место другую». «И тоже будете ее трахать?» Я прикусила язык уже после сказанной фразы. «Зря. Сестра всегда говорила, чтобы я следила за тем, что и кому говорю. А у меня не получалось, что мне стоило сейчас промолчать, закрыть рот и согласиться быть секретаршей и спать с ним. Два в одном. На самом деле я понимала, что мне не дадут выбора никакого. Он уже все решил и сейчас не спрашивал, хочу ли я этого. Карим всего лишь ставил меня в известность». «Я и впрямь перепутал себя с другой», — выдержал паузу. «Сестрой твоей, Лилей зовут ее, кажется. Мне ее Лилей представили». Если бы не сидела на столе, честное слово, упало. Лильку мою пообещали ему? Но кто? «Брата вашего отпустили за хорошее поведение», — он ухмыльнулся. «Не так давно. Он уже успел отметиться и нарваться на моих ребят. Откупиться решил сестрой, но пришла ты». Я сглотнула. Не понимала ничего. Брата отпустили. Но почему Лилька тогда ничего не сказала? И про то, куда Лёшка нас втянул. Неужели не знала сама? «Сестра мне твоя не нужна», — продолжал он, не дожидаясь реакции на свои слова. «С братом можно разобраться». Кивнул. «Определю его обратно за решетку. Посидит, подумает, поумнеет и поймет, что сестре, что сестер раздавать криминальным авторитетам херовая идея. Как думаешь, дойдет до него?» Я замотала головой. Лёшка, он глупый, молодой, дурной и наглый. Столько раз мы у него просили просто устроиться на работу, но он знал лучше нас. Воровал, грабил, нападал. Сел, получив приличный срок, а теперь не успел выйти и снова влез. Дальше будет так же, если не хуже. Почему-то стало страшно. Лильку продал брат, сестру родную, не задумываясь. Отдал мужчине, который мог сделать с ней что угодно, избить или даже убить. Я бы, конечно, стала ее искать, но разве такие, как мужчина напротив, не умеют заметать следы? «Я ждал твою сестру, но так уж получилось, что пришла ты. Я редко делаю такие предложения женщинам, Тая, поэтому ты подумай». Он отошел на безопасное расстояние, подошел к бару, плеснул в бокал виски и выпил залпом. «Ты ко мне в офис, как попала?» «Сестра сказала, что вы ищете секретаря». «Я и правда искал, но сестра твоя знала о том, что с тобой будет. Точнее, предполагала, что я возьму тебя вместо нее». Я сглотнула, понимая, к чему он клонит. Стало так плохо, до тошноты и головокружения. Меня предал близкий человек, а я, дурочка, рассказывала ей и плакала. Все дословно передавала, а она уже знала тогда, что со мной случилось. Знала, потому что должна была быть там вместо меня. «У тебя в любом случае есть выбор», — произнес Карим. «Ты можешь вернуться к сестре или остаться со мной».